Глава 12. Ах, оставьте нам наследство. «Ты когда уже сдашь репортаж?» — спросил Солнцев, едва услышав в трубке мой голос. «Петя, ты умеешь говорить не в рифму?» Я психанула. «Это несложно, ты попробуй, у тебя получится». «Ленок, у тебя все ок?» «Я его убью», — пожаловалась я Ирке. «Но не сейчас, так ведь? Прямо сейчас тебе от меня что-то нужно». Солнцев хохотнул и напел на мотив побудки. «Вставай, вставай, постели заправляй», — исполнявшийся соло на пионерском горне. «Давай, давай, все карты раскрывай». Я объяснила, чего от него хочу, и он, не раздумывая, заверил. «Лады, я мигом все устрою». И действительно устроил, хоть и не мигом, а минут за 20. А через час мы с Иркой уже входили в здание театра, да не со служебного входа, а с парадного, хоть и без билетов. Нескладная бледнолицая дева, встретившая нас сразу за дверью, забавно походила на верблюда. У нее был такой же утомленно-высокомерный вид, и она также что-то жевала. Я ощутила исходящее от нее амбре жареной рыбы с тонкой ноткой модных духов и догадалась, что на встречу с нами дева спешно явилась непосредственно из столовой. «Питер борщ», — представилась я, и это прозвучало удивительно в тему. «Наш босс звонил вашему, а наш мне». Дева не смогла утаить недовольство этим обстоятельством. «Ну, не знаю, не знаю. Компенсировать негатив от трагического несчастного случая с одной легендой нашего театра рассказом о творческом пути другой, тоже внезапно ушедшей, так себе идея, мне кажется». «А мне кажется, мы лучше знаем, что понравится нашей широкой читательской аудитории», — парировала я. «Не люблю, когда критикуют мои идеи». «Девочки, девочки», — примирительно улыбнулась Сирка, «начальство сказало, надо, значит, надо». «Я Ирина, это Елена, а вас как зовут?» «Элина Яковлевна». Совсем как верблюд, оттопырив губу, сквозь зубы процедила дева. «Специалист по работе со СМИ. С чего вы хотите начать? У нас есть свой музей с экспонатами по истории театра. Могу провести вам экскурсию». «Музей? Как интересно!» Неискренне восхитилась я. «Спасибо, не надо. Давайте начнем с рабочего места Розы Марковны Ароновой. Проводите нас, пожалуйста, в ее кабинет». В кабинете Розы Марковны было жарко, душно и пахло табаком. Заметив, что я отшатнулась от двери, Элина Яковлевна извинилась. «Прошу прощения, не успели проветрить». Я сделала над собой усилие. Не выношу табачный дым. И переступила порог. Кабинет оказался довольно просторным. Как и говорила Марфенька, квадратов 20, потолок с лепниной, неработающая голландская печь. Большую часть помещения занимал огромный стол, 3 метра в длину, 1,5 в ширину, подсчитала я, зная размеры стандартного листа фанеры. Мы использовали такие, когда делали ремонт в своей новой квартире. Здесь 2 листа фанеры постелили поверх основы, соорудив столешницу, часть которой явно использовалась для раскроя ткани. На светлом дереве местами видны были следы мела и карандаша. Стоял суперстол одним торцом к двери, другим впритык к широкому подоконнику. «Да и как проветришь, когда под самым окном курилка?» «И батареи шпарят», — бормотала вошедшая вслед за мной и Иркой Элина. Роза Марковна вечно сидела с открытым окном. «Откроем и мы». Моя подруга не спросила, уведомила о намерениях и, присмотревшись, как это сделать половчее, пошла в обход большого стола справа. Левая створка окна, похоже, не открывалась в принципе. Шпингалет, удерживающий ее, закрасили так, что он образовал монолитную конструкцию с подоконником. Это определило функциональность последнего. Левая половина подоконника служила полкой для посуды. На ней стояло большое блюдо под стеклянным колпаком. Такие еще называют тортницами. А в нем маленькие блюдца с чашечками размером с рюмку. Я обошла стол слева и присмотрелась. Сервиз под колпаком был не кукольный, настоящий и дорогой. Из полупрозрачного китайского фарфора. Вряд ли им часто пользовались. Стеклянный купол утратил блеск, сделавшись матовым от пыли. Рядом стояли обычные фаянсовые кружки, белые, вместительные, граммов на 400. Я вспомнила, что Марфинька говорила, заварив чай, они с Розой Марковной оставили кружки и пошли мыть руки. Лучше бы они оставили без присмотра микроскопические китайские чашечки. В те никак не получилось бы налить приличную порцию отравы. А вот в большие кружки... Я огляделась в поисках пузырька с лекарством. Мне представлялось, что он должен быть где-то рядом. И сняла крышку с большой красивой шкатулки в палехском стиле. Есть! В шкатулке лежали чайные ложечки, перетянутая резинкой пачка бумажных стиков с сахаром и чайные пакетики. И тут же лекарства. Да не один пузырек, а с полдюжины разных. Я оглянулась на сопровождающую нас пресс-барышню. Роза Марковна была нездорова? «Я мало что об этом знаю», — неохотно ответила она. «Вы, Элиночка, вообще мало о чем много знаете», — донеслось со двора. Ирка уже успела открыть его, откинув правую створку к стене. Я наклонилась, чтобы выглянуть в открытый проем, и неуверенно предложила. «Граф Глостер?» Снизу граф был в бархате, сверху в твиде. На шее махеровый шарф крупной вязки, на голове шапочка с помпоном. Их светлость изволили курить в компании стройной дамы в телесном трико и побитой молью мантии, раскрашенной под горностая. Артист Лапиков обворожительно мне улыбнулся и изящно поклонился, обмахнув бархатные колени шерстяной шапочкой. «Приветствуем у нас акул пера. И вновь вы здесь по траурной причине. Вы верно говорите о кончине прекрасной Розы?» Я моментально подпала под обаяние псевдошекспировского стиха. «Забодает тебя комар, Петя Солнцев. Я теперь тоже рифмую так же легко, как дышу». «Смерть Розы Марковны тут совершенно ни при чем. Коллеги из прессы готовят положительный материал о нашем театре». Не имея возможности подобраться к окну, стоящая в торце стола пресс-барышня Элина повысила голос до крика. «Ну да, ну да», — саркастически усмехнулся умудренный жизненным опытом граф Глостер. «Что вы хотите сказать этим вашим «ну да, Виктор Александрович?» Моментально завелась пресс-барышня. Я отметила, что с нами она пикироваться не рискнула, а на Лапикова, который намного старше, нападает решительно и дерзко. Не иначе Элина Батьковна из числа наглых деток влиятельных друзей директора театра. «Что я хочу сказать? Один момент». Граф Лапиков бросил окурок, лихо затоптал его сложным па какого-то танца, вроде шотландской джиги, и вынырнул из-под окна, скрывшись из вида. «Клоун!» — добродушно ругнулась дама в трико и горностаях, двумя пальчиками подобрала окурок и переправила его в урну. Я повернулась к двери, предвидя скорую смену сцены в духе «те же и Лапиков». «А вот и я!» — возвестил, появившись на пороге, граф Глостер. «Закройте дверь, Виктор Александрович, и идите! Куда вы там шли? На репетицию?» Нахалка Элина попыталась выдавить его из кабинета, но граф уперся. «Когда б в такую бурю у ворот завыли волки, приказать бы надо. Впусти их, сторож!» Шекспир. Король Лир. Перевод Бориса Пастернака. «Какая буря! Что вы несете, Лапиков?» Сухощавая Лина не смогла удержать гораздо более крупного графа и вынужденно отступила. «Деточка, повежливее, я тебе в отцы гожусь!» Беззлобно огрызнулся тот и, вновь входя в роль, с прискорбием пожаловался мне. «Так выродились люди, ваша светлость, что восстают на тех, кто их родил!» Шекспир. Король Лир. Перевод Бориса Пастернака. «Здравствуйте, Виктор Александрович!» Я выделила голосом имя-отчество, давая понять, что предпочла бы общаться с Лапиковым, а не с Глостером. И прозой, пожалуйста. «Здравствуйте, здравствуйте!» Лапиков кинул одну улыбку мне, вторую — Ирке, а Элину не удостоил. «Как прекрасно! Наконец-то о нашем родном и любимом театре напишут что-то хорошее. Готов всемерно способствовать, содействовать и помогать. Главное, правильно подпишите в тексте. В.А. Лапиков. Заслуженный артист России. Лауреат премий «Золотая маска», «Орликин», «Признание» и других. Я потом дам вам полный список. Спрашивайте». И он вытянулся во фрунт, притиснув к плечу воображаемую алебарду. Похоже, Аметистов исполнил свою угрозу, понизив Лапикова в «Ромео и Джульетте» до стражника в массовке. «Виктор Александрович, у Розы Марковны имелись проблемы со здоровьем?» Я повторила вопрос, на который не смогла ответить пресс-барышня. «А у кого их нет в зрелом возрасте?» Лапиков презрительно глянул на Элину, явно с его точки зрения незрелую, причем во всех смыслах. «У Донны Розы и сердце пошаливало, и давление прыгало, но по врачам она не бегала, активно лечилась сама». «По советам из интернета?» — неодобрительно уточнила Ирка. «По своему разумению. Надо было знать Донну Розу. Она доверяла только собственному мнению, с другими не очень-то считалась и даже не пыталась это скрывать. Собственно, именно поэтому тут у нее бывало мало гостей». Лапиков попытался снова перекинуться в Глостера, окинув кабинет грустным взором со словами: «Вот твой шалаш. Укройся». Шекспир. Король Лир. Перевод Бориса Пастернака. «Но вы тут у нее бывали, Виктор Александрович». Я не дала ему войти в роль. «Видели альбом с рисунками?» «Какой еще альбом?» — встряла Элина. Ей никто не ответил. «Альбом был прекрасен», — охотно сообщил Лапиков. «Штучная вещь, насквозь ручная работа, рисунки, переплет. Донне Розе его сделали на заказ». «Недавно, наверное. Поэтому я не видела», — пробормотала Элина, пытаясь спасти лицо. Напрасно, все уже поняли, что она, по меткому определению Лапикова, мало о чем много знает. Так себе пресс-секретарь, наверняка по блату место получила. «Но как недавно? С полгода уже», — не пощадил ее Лапиков. «Донна Роза заранее к уходу готовилась». «Из жизни?» — вскинула Сирка. «Бог с вами!» — замахал руками Лапиков. «Всего лишь из театра. Хотя, конечно, какое всего лишь, если театр и есть вся наша жизнь и судьба». Он снова показательно опечалился, и я, не дожидаясь очередной подходящей цитаты из пьесы Вильяма нашего Шекспира, поспешила уточнить. какая связь между альбомом Розы Марковны и ее выходом на пенсию. «Прямая!» — Лапиков развел руками, словно скользнул ладонями по отполированному древку алебарды. «Вы представляете, какие у нас пенсии? Донна Роза предвидела, что будет стеснена материально. Как женщина мудрая, она к этому готовилась, провела ревизию ценностей, которые могла бы постепенно реализовать». «Каких еще ценностей?» — снова озадачилась Элина. И опять ей никто не ответил. «За шторку загляните». Лапиков кивнул на плотную занавеску, закрывающую нишу между стеной и выступом печи. Я стояла ближе всех, поэтому протянула руку и отдернула штору. Розовые лучи низкого закатного солнца из окна высветили спрятанное за ней богатство, заиграв на золотом шитье, серебряной парче и пуговицах с цветными стеклами. «Что это? Откуда? Почему здесь?» Элина, как загипнотизированная, двинулась к нише, но Лапиков быстро обошел ее, преградив путь, и раскинул руки крестом. «Стоп, детка! Это все не ваше!» «Сценические костюмы — собственность театра!» «А это не сценические костюмы. Это модели, которые Донна Роза годами создавала сама за собственный счет и по личной инициативе, и которые, дорогой Игорь Кириллович Аметистов, ваш покровитель, годами же не принимал, предпочитая одевать нас не в шелка и парчу, а в простыни и пеленки». Лапиков щепотками ухватил свои штанины и потряс их, показывая, что это никакой не бархат, крашеная байка. «А личные вещи надо хранить дома», — вякнула было Элина. «А домом для Донны Розы была комната в коммунальной квартире, 15 квадратных метров на все про все. А в соседях у нее присутствовали люди не самые интеллигентные, прямо сказать, вороватые алкаши. Они бы эту красоту в момент растащили». Лапиков обласкал взглядом рукав парчевого камзола с бархатными вставками на манжетах и кружевом под ними. Граф Глостер явно был бы не прочь приодеться соответственно статусу. «Но тут не все, конечно». Он снова обратился ко мне. «Те работы Донны Розы, которым повезло попасть на сцену, хранятся, как положено, в костюмерной театра. Их тоже можно было увидеть в альбоме. Донна Роза собрала в него все свои рисунки, которые сохранила, а те, что были утрачены, постаралась восстановить. Не знаю, успела ли». «Кажется, мальчик еще продолжал работать. Я вроде видел его тут недавно». «Какой еще мальчик?» Недовольная Элина уже и не пыталась расправить заузленные брови. «Да, что за мальчик?» — спросила я. Мне-то Лапиков и ответил. «Какой-то протеже Барабасова, не знаю имени, не имел сомнительной чести быть представленным. Такой. Мальчонка-китайчонка». Итак, мы выяснили, что Барабасов несколько последних месяцев покровительствовал какому-то молодому азиату, возможно, китайцу, сообщила я внимательно слушающей тетушке. Хотел даже устроить того в театр художником-оформителем, но Аметистов его и слушать не стал. У него на эту должность имелся другой кандидат. «Родственник какого-то влиятельного знакомого», — добавила Ирка. «Не думаю, что это важно». Я недовольно глянула на нее. «Давайте не будем отвлекаться на несущественное. Проведем ревизию основных фактов». Подруга жестом показала, что закрывает рот на замок молнию, и выразительно поморгала. «Продолжай, мол, я молчу, молчу». Однако Барабасов все-таки устроил своему протеже частный заказ — изготовление альбома с рисунками для Розы Ароновой. «В чем заключалась суть заказа?» Тетя Ида занесла над чистым листом бумаги остро заточенный карандаш. Собрать эскизы, сделанные в разное время самой Розой, зарисовать те костюмы, изображения которых не сохранились, и оформить все в один альбом. То есть протеже Барабасова — художник. Тетушка сделала пометку и напомнила. А ведь в этой истории уже был один молодой китайский художник. Некто Юся, он же Ван Бо. «Ван из ванны», — сострила Ирка и под нашими неодобрительными взглядами снова застегнула рот на молнию. «Мог ли этот Юся Ван Бо быть тем протеже Барабасова?» Тетя задала риторический вопрос и сама же на него ответила. «Вполне, почему бы и нет. Но Ван Бо, как мы знаем, погиб. Тогда кто же отравил лекарством Марфу и Розу?» «И, возможно, самого Ван Бо». Я потерла лоб. «Он ведь тоже принял избыточную дозу того же средства». «Если бы мы об этом не знали, было бы очень удобно обвинить во всем именно этого Ван Бо». Тетя вздохнула с сожалением. «Он был вхож в театр, зарисовывал наряды в костюмерной и наверняка заглядывал к своей заказчице Розе в кабинет. Значит, мог услышать разговор Розы и Марфы, подлить им в чай траву, а потом позаимствовать в костюмерный белый халат из спектакля и навестить недобитую жертву в больнице. Мог бы, если бы сам уже не был мертв». «У меня мурашки по коже побежали», — признала Сирка. «Мы как будто в кино про зомби оказались». «Давайте оставаться в границах реальности», — поморщилась тетушка. «Зомби исключаем». «Кто еще мог подслушать беседу Розы с гостьей за чаем с пирожными?» «Да кто угодно», — уныло признала я. «Они сидели у открытого окна, за которым курилка, куда бегают все театральные. Да и с улицы туда подойти не проблема. Там такое укромное место, пушистая елочка прекрасно закрывает его от крылечка служебного входа. И для подслушивания самое то. И плеснуть чего-то в оставленные без присмотра кружки — никаких сложностей. Подними руку, сунь в окно и лей, что хочешь». «И камеры там, конечно, нет». «Конечно, нет. Она всего одна, у парадного входа». Мы с тетей замолчали. «Вжж!» Ирка с металлическим дребезжанием расстегнула воображаемую молнию на своих устах. «Можно теперь и мне сказать, если вы уже в тупике? Кто попало, подслушать и опоить бабулек не мог. То есть мог, но только подслушать и опоить. А взять в костюмерный халат из незнайки у постороннего человека не вышло бы. Значит, это точно кто-то свой, театральный». Я посмотрела на нее с укором. «Ты нам не помогла». «Ага, я вместе с вами в тупике. Подвиньтесь». Подруга тоже замолчала. Стало слышно, как наверху, в светлице, скрипнула форточка. Видимо, вернулся с променада по крышам Волька, гуляющий сам по себе. «Может, он был не один?» — вслух подумала я. Первый молодой китаец Ван Бо просто сделал альбом. И на этом его роль в истории закончилась. А второй молодой китаец траванул бабулек и приходил к Марфе в больницу. «А халатом в костюмерной кто разжился?» — спросила Ирка. «Первый». «Откуда же он заранее знал, что белый халат вообще понадобится, если помер еще до того, как Марфа оказалась в больнице?» Тут же нашла неувязочку тетя. «И даже до того, как возникла необходимость заставить ее молчать. Ведь у нас получается, что злодей случайно подслушал тот разговор, в котором Марфа узнала от Розы какой-то опасный секрет». «Вот бы и нам узнать его», — пробормотала Ирка. «Хоть убей, не понимаю, зачем травить бабулек, которые всего лишь болтали о нарядах. «И еще о смерти Барабасова», — напомнила я. «Нет, Леночка, Ирочка права. Марфа сказала, что о нарядах они говорили до чая, а о смерти Барабасова — после», — оживилась тетушка. «Значит, злодей решил их отравить, услышав первую часть беседы». «И что?» «И ничего. Мы по-прежнему в тупике», — сникла тетушка. «Даже не знаю, за какую ниточку тянуть». «Давайте тянуть за Ван Бо», — предложила Ирка. «Пусть вам не нравится моя версия про зомби, но это единственный подходящий китаец, который у нас есть. Может, он и впрямь действовал не один. Китайцы они такие, всюду целой толпой. Полиция же установила его личность. Может, и какие-то связи выяснила». Она округлила глаза и добавила, нагнетая: «Преступные». Я с намеком посмотрела на тетушку. «Хорошо. Я позвоню Митеньке», — согласилась она, хоть и без всякого энтузиазма. «Ждите». Тетушка встала из-за стола и ушла на ту половину комнаты, которая служит ей опочивальней. Над нашими головами мягко бумкнула, потом раздался вопросительный мяв, короткий, но полный недоумения. Точно кот вернулся с прогулки и обнаружил, что дверь светлицы закрыта. «Сейчас начнет орать и прыгать на дверную ручку». Я подскочила и через две ступеньки взлетела вверх по лестнице, чтобы выпустить Вольку до того, как он разбудит спящую у светлицы Марфеньку. Мы решили минимизировать участие мадам Зарецкой в нашем расследовании, чтобы поберечь ее слабую психику. «Мяу-а!» Кот протиснулся в щель при открытой двери с возмущенным возгласом и загодя грозно щурясь. Волька такой, всегда готов поскандалить. «Не понимаю по-китайски», — сказала я ему. «Да и некогда мне с тобой разбираться. Психиатру своему расскажешь, что тебе не нравится». Торопясь вернуться к прерванному совещанию, я съехала вниз по перилам. Кот сошел по ступенькам без спешки, с царственной важностью, проследовал к столу, запрыгнул на свободный стул, поставил передние лапы на стол и замер, тараща глаза. «О, я вижу, нашего полку прибыло!» Вернулась тетушка. «Воля, убери грязные лапы со скатерти. Иди к себе, сейчас я выдам тебе потрошков». Кот в долю секунды телепортировался к своей миске у холодильника. «Сначала выдай нам информацию», — попросила я. «Что говорит генерал Митенька? Были у Ван Бо какие-то криминальные связи?» «Связей не было». Тетушка вытащила из холодильника пакет, зашуршала полиэтиленом. «Печальный опыт был». «Какой же?» «Приятного аппетита!» Заботливая хозяйка наполнила кошачью миску, убрала в холодильник пакет, вымыла и вытерла руки, и только после этого вернулась к нам за стол. Села, оглядела нас с прищуром, очень похожим на кошачий, и сообщила. «В Петербурге Ван Бо жил на съемных квартирах. В процессе переезда с одной на другую у него украли ценную вещь, о чем он сообщил в полицию, простодушно надеясь на помощь наших правоохранителей. Конечно же, не получил ее, но заявление сохранилось». «И что же украли у китайского гостя в России? Деньги, часы, документы, может, компьютерную технику?» «Нет. У него украли, дорогой его сердцу, большой красивый альбом с семейными фотографиями». «Опять большой красивый альбом», — подпрыгнула Ирка. «Это не тот альбом». Я протянула руку и придержала подругу, чтобы она не скакала на стуле. У тети Иды стулья старинные. Их мастерили в расчете на степенную благородную публику. Эксплуатацию в режиме родео они могут не выдержать. «В альбоме Розы были рисунки. В альбоме Ван Бо фотографии. Тетя снова взяла карандаш и стала делать записи. Но оба альбома пропали. Предположительно, были украдены. Это подозрительное совпадение, не так ли? Согласна, коротко ответила я. Больше-то мне нечего было сказать. Информация генерала Митеньки оказалась интересной, но не вывела нас из тупика. «Будем думать дальше», — постановила тетушка и, аккуратно свернув свой лист с заметками, сунула его в карман фартука. «Пора заняться ужином». Тетя Ида — непревзойденный кулинар, да еще и с огромным опытом руководящей работы, так что другим в ее присутствии достаются роли младших поварят. Ирку она приставила к мясорубке крутить фарш, мне приказала чистить картошку. Я это делаю виртуозно, научилась еще в детстве, когда мы с сестрой делили данную обязанность по принципу «победитель получает все». Брали примерно по одинаковому клубню каждая и соревновались, кто сможет очистить его так, чтобы из-под ножа вышла сплошная тонкая линия кожуры. У кого она длиннее, тот свободен и может возвращаться к более приятным занятиям. Проигравший же единолично чистит весь назначенный мамой объем корнеплодов. Я в детстве всегда спешила поскорее вернуться к очередному книжному томику, и теперь в искусстве чистки картошки мне нет равных. С крупного клубня снимаю до метра кожуры. До такой, что ею можно украшать новогоднюю елку. Выглядеть будет не хуже фабричного серпантина. Теперь я смотрела на выбегающую из-под ножа тонкую полупрозрачную ленточку и думала, как вышло, что мы, разматывая клубок, оказались в тупике. Не иначе где-то упустили ниточку, за которую следовало потянуть. Мысленно я вернулась к началу нашего расследования, повторила его шаг за шагом и поняла, что именно мы проворонили. Думая и действуя по-своему, не так, как профессиональные сыщики, мы упустили то, за что они ухватились бы самым первым делом. Не стали выяснять, кому выгодна смерть Барабасова. «Мы просто не придумали, как это выяснить», напомнила Ирка, когда я поделилась с ней и тетушкой этой мыслью. Картошка уже варилась, фарш жарился. Я помешивала его лопаточкой. Тетушка месила тесто на пирожки. Ирка терла лук и всхлипывала. При этом подруга комментировала мои слова, что выглядело так, будто она горько оплакивает нашу детективную неудачу. «Мы не полиция», — всхлип. «Мы не знаем, кто заинтересован в наследстве». Всхлип, всхлип, всхлип. «Есть способ, и нам уже случалось его использовать. Даже зная, что подруга плачет всего лишь из-за лука, я не смогла спокойно созерцать ее слезы и придумала кое-что в утешение». «Похороны? Чьи?» — уточнила тетя Ида и шлепнула на доску ком теста. И впрямь уже имелись варианты. Я выбрала наиболее перспективный для расследования. Барабасова. Наверняка весь его ближний круг соберется у могилы. «Поэтично», — сухо молвила тетушка, отлепив от доски и снова уронив на нее тесто. «Шмяк». «И практично. Мы сможем увидеть потенциальных наследников». Я пошаркала деревянной лопаточкой в сковородке с фаршем. «А когда похороны?» — всхлип. «Проснется Марфенька, попросим ее узнать в театре. Там наверняка в курсе». «Шарк?» «Ни в коем случае. Марфу больше в разведку не посылаем. Никто не должен знать, что она снова в здравом уме». «Шмяк?» «Тогда я сама позвоню». «Шарк, шарк, шарк?» «Фарш готов, мой генерал». Я выключила огонь под сковородкой и нашла под своим фартуком поваренка карман, в котором ждал своего часа главный инструмент современного добытчика информации — смартфон. И как только Холмс с Ватсоном без него обходились. Пресс-барышня Элина мой вызов не приняла, поэтому я не стала стесняться и позвонила директору театра. Тот меня огорчил. Напрасно я полагала, что похороны Барабасова будут не менее пышными и торжественными, чем празднование его юбилея. Оказывается, они уже состоялись и прошли тихо, без всякой помпы. «Как же так?» Я расстроилась и упрекнула собеседника. «Ведь хоронили вашего заслуженного артиста». «И мы отметили это, отправив от всего коллектива прекрасный венок из хвойных веток с гвоздиками и лентой с надписью. Наш представитель присутствовал и произнес прощальное слово с должным чувством и выражением. В театре ему бы аплодировали». Аметистов рассказывал о состоявшихся похоронах с радостью, причину которой я поняла после его следующей фразы. «Но ведь организаторами мероприятия были не мы. У нашего дорогого усопшего очень кстати нашелся близкий родственник. Он взял на себя все расходы». «У Барабасова нашелся близкий родственник?» — повторила я, чтобы услышали Ирка и тетушка. «Кто же это?» «Я неправильно выразился. Не родственник, а родственница. Не то сестра, не то племянница. Я не вникал». Я, конечно, спросила Аметистова, нет ли у него контактов этой особы, но получила отрицательный ответ. Личность дамы интересовала Игоря Кирилловича не больше, чем степень ее родства с Барабасовым. Главным для директора было то, что ее внезапное появление позволило ему минимизировать расходы на церемонию прощания. «Да не было у Барбариски ни сестры, ни племянницы, ни даже дочери или внучки». Тетушка не скрыла удивления и подозрений. «Что еще за близкая родственница? Откуда вдруг взялась?» «Может, из ЗАГСа?» — предположила Ирка. «Дедуля мог жениться, как говорится, седина в бороду. Тогда супруга стала его законной наследницей, и тут все сходится. Именно ей была выгодна смерть старичка. Барабасов же был не беден, я правильно понимаю?» «Я не осведомлена о его материальном положении в деталях, но точно знаю, что Борис жил один в четырехкомнатной квартире с окнами на мойку, владел родительской дачей в Зеленогорске и собирал старинные монеты и художественное стекло лотарингии эпохи Ар-Нуво. Даже как-то выставлял свою коллекцию в Эрмитаже. Мы с Марфой были на ее открытии». «Художественное стекло — это вазочки, что ли?» — не поняла Ирка. «Вазы, лампы, флаконы, кубки, пресс-папье. Всего около сотни предметов». «Видать, просторная у него была квартира, раз находилось место все это расставить». Подруга навскидку определила ценность оставленного Барабасовым наследства. «Одна такая хата в центре миллионов 30 стоит». «Если не 50, уточнила я. «Плюс дача в курортном городке, плюс коллекции. Наследство не ерундовое. Интересно, кто же его получит?» Ирка вдруг ахнула и широко распахнула глаза, явно впечатлилась какой-то внезапной мыслью. «Я думаю, это она!» Подруга прошлась по комнате семенящими шажками, остановилась в картинной позе и принялась обмахиваться воображаемым веером. «Боже, еще одна актриса в нашей компании». «Кто?» — нетерпеливо спросила я. «Ну как, кто?» Ирка трансформировала воображаемый веер в музыкальный инструмент, пощипала его струны, поняла, что я все равно не угадываю, и досадливо объяснила. «Гейша же!» «А вот об этом персонаже мы совсем забыли», — признала я. «И зря!» Ирка посеменила обратно в кухонный угол, сложила ладошки и поклонилась, выдав разом весь свой скудный запас японских слов. «Суши кимоно катана харакири самурай!» «Кого хочешь, выбирай», — пробормотала тетушка. Мне снова вспомнился Петя. Солнцев русской поэзии. Также интересно было бы знать, кто получит наследство Розы Ароновой, заметила я, наблюдая за Иркой, которая не спешила выходить из роли гейши и шаркала по комнате в воображаемых деревянных сандалиях, как на лыжах, под пристальным взором насторожившегося кота. У нее была всего лишь комната в коммуналке, и, кажется, не имелось накоплений. Зато она оставила богатую коллекцию роскошных авторских костюмов, и, я уверена, найдутся знатоки, которые оценят их по достоинству. «Например, Марфа». Тетушка воздела ложку, выпачканную начинкой для пирожков, указав ею на потолок. «Она охотно купила бы модель другую. Эксклюзивные наряды всегда были ее маленькой, но очень дорогостоящей женской слабостью». И это возвращает нас к теме пропавшего альбома с эскизами. Я достала из шкафчика тяжелую чугунную сковородку, взвесила ее в руке. Машинально, без всякого намека. Но Волька, уже приготовившийся атаковать пятки гейши, все-таки отказался от своего намерения. «Двух пропавших альбомов. С эскизами и с фотографиями», — поправила меня тетушка, ловко защипывая слепленный пирожок. Я поставила сковородку на огонь и, дожидаясь, пока она нагреется, продолжила. Фотоальбом даже полиция не нашла, но тот, что с рисунками, еще можно попробовать отыскать. Есть шанс, что его не украли злые люди, а подобрали добрые, когда Марфенька пала ниц на уличном концерте. Не заталкивать же его было вместе с ней в карету скорой помощи. Это выглядело бы странно. «Лей уже масло», — глянув на сковородку через мое плечо, скомандовала тетушка. И, торопясь закрыть тему расследования, заключила. «Завтра выходной. Пройдемся по Невскому. Авось те исполнители романсов снова выйдут на промысел». «Это план по альбому. А гейшу как будем искать?» — ревниво поинтересовалась Ирка. Видать, сроднилась с образом и не хотела быть на вторых ролях. «А гейшу...» Я подумала, налила на сковородку масла, еще немного подождала и потянулась взять с разделочной доски первый сырой пирожок. Шмяк, брызги, шипение, мой прыжок в сторону, тетин возглас «Осторожнее!», молниеносный бросок кота, включившегося в новую подвижную игру. «Волька, брысь!» Я дернула ногой, стряхнув с нее добычливого зверя вместе с тапкой. «Я не поняла, это вы с котом показали, как мы поймаем гейшу?» Хихикающая Ирка сменила меня в горячей точке у плиты. Ловко перевернула первый пирожок и аккуратно уложила рядом второй. «Быть может, ее и не придется ловить?» — рассудила тетушка. «Если наши предположения о наследстве верны, мы найдем эту даму в квартире Барабасова». «Адрес?» — тут же вскинула Сирка. «Вот уж не скажу, не помню. Мне Марфа только окна показывала. Но сама она точно знает. Ирочка, буди ее. Пирожки скоро будут готовы». Домой я ехала с Борей и его беременной женой. Восхитительно ароматные пирожки с картошкой, мясом и луком тетя Ида, чтобы не нервировать чувствительную к запахам Джульетту, сложила в эмалированный бидон из тех, какие когда-то были в каждой семье, а теперь их можно увидеть разве что на блошином рынке. Плотно притертая крышка восхитительный аромат не пропускала, но Боря в предвкушении вкусного ужина все равно поглядывал на бидон с нежностью. Он устроил его на переднем пассажирском сиденье, укутал собственным шарфом и даже свою шапочку на крышку нахлобучил, чтобы пирожки внутри не остыли. В полосатом шарфе и шапочке бидон смотрелся как маленький восточный бей в халате и тюбетейке. Бейдончик такой. Боря заботливо пристегнул его ремнем, и так мы ехали, пока в сгустившихся сумерках нас не остановил бдительный инспектор ГИБДД. Сначала у него был только один вопрос. «Почему нарушаем? Ребеночка везем не в детском кресле». «А это у нас не ребеночек». Боря жестом фокусника, вынимающего из шляпы индифферентного кролика, дернул вверх шапочку. «Робот, что ли?» — опешил инспектор, узрев бронированное чело бейдончика. «И не робот». Боря полностью оголил крепкое металлическое тело загадочного пассажира, сдернув с него шарф. «Самогон везете?» — с интересом и пониманием спросил инспектор, понизив голос. «Если бы», — в тон ему ответил Боря и обезглавил бейдончика, сняв с него крышку. «Пирожки!» «Боря, фу, запах!» — заверещала Джуля, открывая свое окошко и высовываясь в него подышать. «Пирожки для бабушки?» — уточнил инспектор, увидев красный беретик на голове Джули. «От бабушки!» — Боря выудил из бидона пирожок. «Угощайтесь!» Когда мы отъезжали, инспектор махал нам пирожком и тихо ржал. Приятно, однако, причинить нечаянную радость трудящемуся человеку суровой профессии. «Лен, как думаешь, дача взятки должностному лицу пирожком наказуема?» — спросила меня Джуля, демонстративно обмахиваясь ладошкой. «Взятка была бы, если бы я что-то нарушил. А так это просто угощение», — оправдался Боря, одной рукой восстанавливая упаковку бейдончика, чтобы надежно удерживать внутри пирожки и их запах. И точно в тон жене спросил меня о другом. «Лен, как думаешь, показывать пацану в животе мультики — это забота или вовсе наоборот?» «Не начинай!» Джульетта фыркнула и прибавила звук в своем смартфоне. «Нет, ты представь, пацан родится, сядет смотреть. Ну, погоди, Винни-Пуха и Простоквашино. А для него там уже ничего нового. Родная мама все заранее заспойлерила». «Не драматизируй!» Джуля снова фыркнула. Я высказалась дипломатично. «Думаю, хорошие мультфильмы приятно смотреть и во второй раз, и в десятый, причем в любом возрасте». «Вот именно!» Джуля победно улыбнулась, а ее смартфон голосом шарика из Простоквашино восхитился техникой, которая дошла до того, что нашу маму и там, и тут передают. И у меня вдруг, вне прямой связи с техникой и мамами, но явно в продолжении сегодняшней проверки правильности хода нашего расследования, возник неожиданный вопрос. Почему Марфенька, две версии которой, 16 и 86-летняя, существуют практически автономно, в обеих своих ипостасях упоминала некую Лялю? Мне представлялось, что это персонаж из той Марфенькиной реальности, где реют кумачевые знамена и грядет победа коммунизма. Но в больнице, в лихом вираже, пролетая мимо меня на каталке, она опять упомянула Лялю, причем при мне, значит, была в норме. В неадеквате ложной юности барышня Зарецкая со мной не только не разговаривает, даже не видит меня и не слышит. Значит, Ляля не фантом, а реальный человек, которого, как ту маму, передают и там, и тут. И их две. Одна Ляля здесь, другая там. И тамошняя, на беду какого-то Ивана Сергеевича, глупая и подлая, а тутошняя совсем другая. Хочется думать, умная и благородная, раз уж в больничном коридоре Марфенька перепутала с ней не кого-нибудь, а меня. Я тоже достала смартфон и записала этот вопрос в заметке. Но помечать его как важный не стала, решив, что разбираться с Лялей или Лялями буду по остаточному принципу, если руки дойдут и времени хватит.